час ми будемо совершать святую божественную поклонение тайную вещь, когда Христос сам лично с учениками своими верный и другие совершил. На столе стояло хлеб и вино. Христос божественными руками осуществил их телом и кровью, приходом ученикам своим. И воспоминание из года в год совершается в церкви это великое таинство божественной любви, за которое предстоящие священники напоминают Христа Спасителя, который молитвами своими на престоле лежит хлеб, агнец Божий, вино в чашу, молимся, призывая благодать Духа Святого, и осуществляется, и потом верный, утирая наши истории, тело и кровь самого Бога и спас нашего Христа, и все сподобляемся на верных апостолов, часто перекаемся, но всегда напоминаем. 12 апостолов воспоминили, и мы будем слышать слова, не лапзайте себя, как бы, и будем грех предательства самым тяжким, когда мы руками предаем, лезть нести в глаза, а за глаза поливаем грязи, клевету на них, нам говорим друг на друга и будет грех, он лишь отчаяние, вот самый тяжкий грех, когда мы не осознаем, что через наш недостатки страдают люди, это самые старшие, безумные родители и дети, которые мешают жить. Вот, ну если избавить ничего, зачем терроризировать? Зачем их мучить? Молитва и терпение осталось, вот, терроризировать буквально детей. Все адно и мирно решать жизнь. Вот, различные пасхи, надо. И все это тяжко, и мост. Давай только нам осознаваться, каяться близко, потому что, помните все, покаяние только до смерти, великое таинство. После последнего вздоха, когда душа оставит тело, уже что? Покаяние не решается. Остается только свежий, раскаяние со свежим зубом. Почему ты не использовал драгоценное время для тебя? Понимаете? И прощение для того, встречи. Суд старший Божий. Раз прежде тебя помнить, верность и дай Господи настоящее покаяние. И пока Господь нас держит, долготерит нас всех, исправляйтесь. И сегодня, дай Боже, всем нечестивым, отмечаю кровь, курильщика, это и утренний табак. Даже и личка не подходит. Вот проклятие такой человек, пока не освободится от этого вертикального. Ложь, что не может просить курить. Бабы тут есть, кто не курит. Ну, хоть одна, скажи, есть же знак. А какой будет страх, а? Прекратите этот грех. До чаши не допускают чайник. Вот такие люди. Наркоманы отлучают от очищения, пока не просят этот промысел. Покайтесь, исправьтесь. Вот тогда вы будете сынами Божьими, святыми Божьими. А так и сыны дьявола. Я в люди, которые живут, тоже нельзя. Простая семья, чувствую с другими бабами и мужиками, недостойны такие очищения. То не любовь, а похоть сатанистская у вас. Да и все. Первое, что Бог послал, против терпения. Вот так. Что ж, сами выбирали, сами не смотрели. Так что смотрите, извращенцы разные, пока не решаются, даже нельзя. Вот, раз у меня все, то Господь нас увидит, даже если не будет в него, и идти на самом деле чашу, так и будет. а остальным всем народу Божьим, дай Господи, медленно помолиться единой семьей и быть всем участниками каменной вещи, и вечером слушать нас и славить их Божественных Святых Христов. Сейчас мы будем святить для Василия Великого, священник, ангелы, будем прославлены, считать о последних днях жизни, спасительного мира. Вот, освящать для пивенов тела и кровь и сон, и сейчас будет Терпи, Господи, и нас священнику всех Христов, союзом любви и мира, Слуги Святой Боже, и вас, единым народом Божьим, святая сегодня. Языки замкните свои сегодня, никого не хватит, ничего никого не пугает, молчание, особенно расти бойтесь в сегодняшний день, не доесть и учить, Твоя благодарность, так спасите, что помогаете.